Часть вторая. «Сама подумай», — затараторила она, затягивая меня в свою трясину афер и провокаций. «Испанцы нас от демона спасали?» «Спасали». «Бабке своей о нас рассказывали?» «Рассказывали». «Везде за нами бегали?» «Бегали». «Он даже мои парашюты видел и все равно проникся». «Этим зрелищем трудно было не проникнуться», — хмыкнула я. «Только я все равно не понимаю, что ты хочешь найти в доме Лолиты?» «На месте и разберусь». Яшка была непробиваема. «Танька, ну давай, чего ты как тетеха, старая, неповоротливая?» «Ладно», — рявкнула я, остановив ее речь, которая несла ее совсем не туда. «Пойдем, достала». «Спасибо, Танечка!» Она кинулась меня обнимать, вытирая о мое лицо свою красную помаду. «Ты самая лучшая подруга!» «Я так понимаю, ты хочешь ночью туда идти?» Этого мне хотелось меньше всего. «Ты что?» – она закатила глаза. «Я из дома только в светлое время суток выйду. Мало ли кто здесь ночами ошивается. Пойдем сейчас. Дом на отшибе стоит, кусты кругом. Никто и не заметит. Яшка, если мы влипнем...» Я сделала большие глаза. «Хана тебе!» «Не влипнем!» — радостно пообещала мне подруга и подскочила с дивана. «Нужно переодеться во что-нибудь, не привлекающее внимание». Мы поднялись наверх, напялили на себя спортивные костюмы и легкие мокасины, волнуясь, будто собрались ограбить банк. Выйдя на улицу, не спеша пошли по дороге, делая вид, что просто прогуливаемся. Нам никто не попадался на пути, лишь несколько ребятишек копошились в пыли вместе с отрядом курей, да рыжая кошка, за которой плелись деревенские коты. В деревне появились дети, и это обнадеживало. Дом Лолиты показался из кустов сирени, и немного потоптавшись, мы нырнули в них, и сразу же оказались в заросшем травой палисаднике. «Ну вот, а ты боялась!» Яшка извлекла из кармана раскладной ножик, и я тихо присвистнула. «Не открывается твоя тайная жизнь? Ты случайно ночами не промышляешь?» «Конечно! Ты думаешь, на что я ноутбук купила?» Она сморщила свой круглый ротик. «Какая ты нудная!» «Да давай уже!» — прошипела я. — Вскрывай окно! Яшка посмотрела на окно, потом на меня и деловито сказала. — Высоко очень. Давай на тебя влезу. — Что? — я возмущенно уставилась на нее. — Сейчас! Размечталась! — А как тогда? Она потянулась своей короткой ручкой, пытаясь дотронуться до оконной рамы. — Я не достану! — Как же ты меня задолбала! Я встала под окном и уперлась руками в колени. «Лезь уже!» Она засуетилась, закряхтела и поползла по мне своей тушкой, упираясь локтями в спину. «Блин, Яшка, больно мне!» Я готова была скинуть эту кудрявую прощелыгу, но она, наконец, взобралась на меня и принялась ковырять раму, приговаривая. «Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть!» Раздался звон разбитого стекла, и я почувствовала облегчение, когда блондинистый кругляш скатился в дом Лолиты, оставив мою многострадальную спину. Я подтянулась и влезла следом, отцарапав все руки о мелкие гвоздики, торчавшие из дерева. «Ух ты!» Яшка стояла посреди комнаты и разглядывала ее убранство. «Прикольно!» Это была спальня. Темная антикварная мебель, мутное зеркало в старинной раме на стене, а под ним овальный столик, на котором стояли пузырьки с духами и серебряная пудреница. Яшка взяла пузатый флакон и, понюхав, скривилась. 30-х годов, что ли? Давай уже быстрее искать. Мне было неуютно и, если честно, страшно. Что ты там искать хотела? Яшка осторожно открыла дверцу шкафа и заглянула внутрь. «Здесь нет ничего, одни пустые плечики». Я приподняла подушки, но под ними, естественно, ничего не оказалось, и сразу же вернула их на место, Мне казалось, что сейчас обязательно кто-то появится и поймает нас с поличным. Тем временем Яшка потянула ящичек стола под зеркалом и позвала меня. «Посмотри, что я нашла!» «Что там?» Я подошла ближе и увидела несколько конвертов, аккуратно перевязанных розовой ленточкой. «Это из Испании!» Яшка вытащила из одного конверта сложенный вдвое лист и, пробежав глазами по густым строчкам, подняла на меня горящий взгляд. «Это письма от наших испанцев!» «А телефоном они пользоваться не пробовали?» – удивилась я. «Письма?» «Может, Лолита радиации боялась?» Яшка посмотрела на меня, как на недогоняющую. «Или волн этих радиомагнитных?» «Пошли отсюда!» Мне не терпелось уйти из этого дома. «Дома прочтем!» «Нет!» Яшка сегодня была упертой, как никогда. «Давай здесь читать! Вдруг это важно и не терпит отлагательств!» «Они тут сколько пролежали?» Я поражалась этой настырной бабе. «Что они теперь не терпят?» Яшка отмахнулась, чем привела меня в неописуемую ярость, уселась на кровать и принялась читать. «Здравствуй, бабушка! Это просто безобразие – не иметь телефона и выбрасывать те, что мы тебе дарим. Ты видела девушек? Сказала ли им, чтобы они немедленно связались с нами по тому номеру, что мы оставили тебе? Это очень важно. Мы не можем приехать, потому как Исобел и Карла задумали дурное, и нам нужно приглядывать за ними. Бабушка, ты единственный человек, на которого мы можем положиться. Найди Таню и Яну». «Ну, дальше там обычные новости о семье», – добавила Яшка и замолчала. А я заметила, как трясется ее подбородочек. «Ты чего, плакать удумала?» Я толкнула ее в бок. «Нормально ведь все, искали нас, значит, все хорошо». «Ты слышала?» Она взглянула на меня глазами, в которых плескалась вселенская мудрость. «Исобел и Карла затеяли плохое». «И что?» Я понятия не имела, кто такие эти Исобел и Карла, и почему я должна была переживать по этому поводу. «Может, они там погреб с вином не поделили или на карнавале разругались?» «Мне интересно, почему Лолита нам ничего не сказала? Ведь мой номер есть у дяди Лёши. А я тебе говорила, что мы не нравимся ей». Всё-таки всхлипнула Яшка и принялась за второе письмо. «Приветствуем вас, дорогая Лолита. Спешим вас обрадовать. Ваши драгоценные внуки Алехандро и Ромео приняли решение сочетаться браком с прекраснейшими сестрами Алисией и Инес Караско. Венчание состоится через 2 месяца, и по этому поводу мы, Карла и Исобел, шлем вам отличнейшее вино, чтобы вы выпили за здоровье молодых. Мы ведь прекрасно понимаем, что проделать такой путь, дабы побывать на празднике, вам не под силу. С уважением и безмерной любовью, Карла и Исобел». Яшка медленно повернула голову, и наши офигевшие взгляды встретились. «Вот это поворот!» – воскликнула я, и, выхватив из ее рук конверты, принялась их разглядывать. «Все, провалились мои планы!» Яшка заныла, покрываясь пятнами от злости. «Лолита, зараза! Чтоб тебя, не под силу ей! Рванула-то на свадебку, кошелка старая!» «Подожди!» – я нахмурилась. «Тут что-то не то. Разница между отправкой первого письма и второго – 2 дня». «Что?» – подруга перестала бесноваться и взяла конверты. «Точно. Но как же? Они нас ищут и тут же женятся? Странно». «Ну да, как-то подозрительно», – согласилась я. «И ничего не понятно». «А мне сразу эти Карлы и Исабели не понравились», – завелась Яшка. «Это они что-то начудили, чувствую я». «Похоже, это родственницы какие-то», – предположила я. «И эти родственницы не очень-то желали видеть Лолиту на свадьбе». «А она рванула сама», – с придыханием прошептала Яшка. «Значит, знала что-то бабка, спасать внуков поехала». «Ну ты и фантазерка!» – осадила я ее. «Как выдумаешь что-нибудь?» Подруга соскочила с кровати и помчалась по дому, заглядывая в каждый ящик, шкафчик и даже в банки для круп. «Ты что ищешь?» Я с улыбкой наблюдала, как она носится по комнатам, топоча, как маленький слоненок. «Не знаю!» – крикнула она из душевой. «Ну и ты поищи!» Я пожала плечами, повернулась к столу, накрытому белоснежной скатертью, и сразу заметила, что под ней что-то лежит. Мое сердце сделало кульбит и замерло. «Боже, я уже становлюсь малахольной, как Яшка!» Рука дрожала, когда я откинула край скатерти и увидела золотистый ключ с кучерявой головкой. Под ним лежал сложенный вдвое лист из тетрадки. Я вытащила его, развернула и с удивлением принялась читать острые скачущие буквы. «Зная вашу дурацкую манеру лезть куда не нужно, я уверена, что вы посетите мой дом. Конечно, я предполагала, что вы можете долгое время не являться в деревню из-за тех событий, что произошли здесь, и поэтому приняла меры. Наложила заклятие на дом твоего деда, Таня, и в нем немного пошалили домовые, чтобы вы приехали в деревню. Я не могла остаться, разыскивать вас и все объяснять, ибо у меня не было времени. Итак, не будьте дурами и глупыми курами, коими вы все равно являетесь. Возьмите ключ и идите к Алексею, покажите ему его и заберите мою посылку. И знайте, если камень в перстне черный, дела плохи. Лолита Хасеевна». «Яшка!» – заорала я и тут же заткнулась, испугавшись, что кто-нибудь услышит. «Чего?» – она выглянула из-за шторки. «Чего орешь?» «Смотри!» – я покрутила в руке ключ и послание Лолиты. «Вот это точно интересно!» Яшка быстро прочитала его, и ее глаза стали похожи на два фонаря. Она, как конь Каурой, уже била копытом, готовая сорваться с места. «Ой, я не могу! Это же какая-то страшная тайна! У меня сейчас сердце выпрыгнет!» «Держи его в узде!» – предупредила я ее. «Нам, походу, еще многое предстоит!» «Наконец-то!» Она завертелась на одной ноге, не в силах сдерживать эмоции. «Я весь год этого ждала!» «Ты весь год мечтала о приключениях?» Я покачала головой. «Тебе было мало?» «Мало!» Яшка запихнула ключ в лифчик и мечтательно улыбнулась. «А тем более это касается Алехандро и Ромео!» «Звучит, как в дешевом сериале», – буркнула я, чувствуя, как начинает гореть моя пятая точка в ожидании приключений. В том, что они обязательно последуют, я даже не сомневалась. Можно, конечно, было забрать Яшку и поехать домой, но, если сказать честно, меня уже затянуло. Да и испанец снился мне каждую ночь. «Танька, мы идем?» Яшкин голос вернул меня в действительность. «Там уже перстень потемнел, небось». «Пошли», — я направилась к окну. «Только я не пойму, почему дядя Леша сразу все не сказал? Зачем эта конспирация?»